Обезьяны даже до брода не дошли, тут же струсили и побежали назад в лес. План нахватать деревянных рабов и круто заработать провалился. Эти не первые лохматые, пришедшие сюда попытать удачу, были отряды и до них. Все надеются сорвать джекпот, захватив хотя бы парочку древесных существ. Макаки даже не пытались вести переговоры, сразу нападали. Это так по обезьяне. Вскоре позадирать интов пришел еще один отряд обезьян. В этот раз макак было еще больше и с ними были тролли, аж 3 штуки. На вид все очень похожи на того, что переметнулся к нам. Все в деревянной броне, криво сделанной на обезьяньи коленке, с большими дубинками и небольшими мартышками-лучниками на плечах. Сразу за спинами троллей шла какая-то груда камней с головой и ногами, ростом почти с тролля. Даже не представляю, как это способно двигаться, но оно движется. На каждом плече каменного существа сидело по 2 небольших мартышки с луками. Каменный лоб. Мини-босс с пещер. Ур. 11. Пещерный тролль. Особое существо. Ур. 10. Еще один мини-босс. Вместо того, чтобы его убить, обезьяны привлекли его на свою сторону. Вот уж абьюзер игровых механик. Хотя я не лучше, ворчун же мини-босс-слуга, а дружит с нами. Да и тот трусливый тролль тоже мини-босс с пещер, как и этот каменный засранец на той стороне реки. Это уже серьезное войско, любой из этих переростков отделает 3 энтов. Да и толпа обезьян имеет огненные стрелы и факелы, про огонь им гоблины шепнули. Вперед всех вышел какой-то обезьяний вожак, весь в разноцветных перьях здешних птиц. Он кричал нам, сложив руки рупором. Не все мы расслышали, оно и к лучшему, так как половина слов ругательные. Требование его было простым: покориться и согласиться служить истинным господам леса, то есть макакам. Деревья, видите ли, просто обязаны служить обезьянам, как, впрочем, и все остальные народы леса. Тем временем каменный лоб достал большой кусок ткани, сложил его пополам, положил внутрь круглый камень и стал раскручивать над головой. Вскоре камень вылетел из этой импровизированной пращи и упал среди энтов, стоявших у реки. Одно невезучее древесное создание сбило с ног и отбросило назад 2 метра. На стволе образовалась глубокая вмятина. Энт, к счастью, выжил. Весомый аргумент, ведь добрым словом и прощой можно добиться большего, чем просто добрым словом. Энтов предложение мохнатых о полной капитуляции не устроило, они взялись за камни. Пусть бросали они их руками, а не при помощи прощей, но полетели они далеко и нанесли существенный урон. Обезьяны закрылись щитами, но и так их сбивало с ног. Иные макаки получали камни в голову, отчего мгновенно отправлялись в лучший мир, где много бананов и нет гоблинов. Град камней не ослабевал, вскоре макаки стали пятиться, а потом побежали в лес. В этом отступлении они потеряли почти 2 десятка сородичей, больше, чем в наступлении. Один из троллей получил камнем в коленку, отчего разбушевался, сбросил с себя сидевших на плечах макак и побежал в лес, на ходу обгоняя всех, а парочку и затоптав. После таких нападений часть интов перебралась в свою бывшую столицу, нынче город людей. В Дубровске люди вырыли 4 колодца специально для деревянных, поэтому нескольким сотням интов воды более чем хватит. С точки зрения людей это вложение в безопасность, ведь сильных и больших деревянных ребят так легко не одолеешь, а в город, где их больше 300, так просто не ворвешься. Большинство интов все же живут около небольшой лесной реки и не хотят уходить, или ошиваются где-то в окрестных рощах. Лесные агрессоры научились их остерегаться, малые отряды больше не нападают на интов, хотя крупные отряды все еще пытаются взять деревянный народ на зуб. Уж очень они одержимы идеей захватить таких крупных и сильных рабов. Где-то среди лугов, по открытым просторам, ползали довольные жизнью слизни. Их враги уже не ходят к ним воевать, слишком опасными мобами считают их. Гоблины, люди, макаки, все они захаживают на луга очень редко. Однако появились новые враги, ничуть не менее опасные, чем предыдущие. Это были большие зеленые жабы, существа ростом заметно выше гоблина, но меньше человека. Они не мобы и не особые существа, а именно игроки, вероятно, со своим городом где-то в этих бескрайних лесах. Когда появились, неизвестно, может уже давно, но пришли только сейчас. Жабы эти ходили на 2 ногах, а руки были функциональны как у людей, что, впрочем, не мешало им высоко прыгать и громко квакать. Антропоморфы, но со своими особенностями. К большому горю слизней, жабы стали расценивать их как самый выгодный источник пищи. Понравилось им есть слизней, что тут поделать. Даже обилие кислоты в желеподобных телах жаб не смущало. Жабы весьма изобретательны в насилии, могут подкараулить в высокой траве, да накинуться, а могут из этой же травы закидать стрелами и отравленными дротиками. Против слизней они и ямы-ловушки рыли, и обстреливали их с деревьев, нападали ночью, приманивали слизней дохлыми мобами, угощали отравленными стрелами. Они даже умели пользоваться бумерангами. Чего только эти зеленые болотные монстры не выдумывали, и все работало. У глупых слизней в этой войне не было ни одного козыря, а у жаб все козыри и тузы. Вскоре несчастные создания стали покидать луга и переселяться в гоблинскую часть леса, потеснив тем самым гоблинов и спровоцировав новую войну. Дальше лугов жабы не пошли. Экспансия в леса их почему-то не заинтересовала. Наверное, им больше по нраву болотные биомы, которых около лугов хватало. Засели там в тени и едят червей, да мух ловят. А зачем им вообще луга, никто так и не понял. К новому лесному народу тут же выдвинулись две дипломатические делегации, от гоблинов и обезьян. И те, и другие вооруженные до зубов, с кучей веревок для связывания пленников и исключительно добрыми и дипломатическими намерениями. Иными словами, пришли убивать и порабощать. Да, будут грабить так, словно власть поменялась. Жабы предпочли с новыми соседями не знаться, попрятались в своих болотах, попробуй их там найди. Изловить жабу в болоте — это тот еще квест повышенной сложности и с ничтожной наградой. Зеленые и мохнатые очень старались поймать хотя бы парочку, но что-то не выходило. То гоблины оступятся и на дно пойдут, то крокодил страшный из воды вылезет и мохнатым закусит. Да и два величайших народа каменного века быстро нашли повод подраться между собой. О жабах они как-то и позабыли. Зато жабам бесплатное развлечение – смотреть, как гоблины и макаки морды друг другу бьют. Оставалось только устроиться поудобнее и запастись мухами, да наблюдать за шоу. Вожак обезьян орал на гоблинского шамана, да так громко, что слышали на соседней планете. «Ты, подлый зеленыш, нашему вождю мощно морду взрывающегося гоблина подложил, а он меня к системе послал. Все честно. И вообще, мы первыми за жабами пришли, они теперь наши», — кричал в ответ шаман гоблинов. «С чего бы это они ваши? Они наши. Ничего умнее макак не придумал. Аргументы — это не про них. Нет, не ваши. Они наши», — ответил ему гоблин тем же и показал язык. Такая беседа у них считается достаточно аргументированной и цивилизованной. В итоге гоблины и обезьяны передрались в чужом болоте и разошлись ни с чем. Жабы же обзавелись железным оружием, которое макаки потеряли или утопили. Во всем болоте в тот день был праздник. Глава 25. Отважный и глупый гоблин шел к стенам нашего поселения совершенно один. Никакого оружия у него не было, только наглая улыбочка и палка с пожелтевшими и грязными людскими трусами, приделанными сверху. Будем считать это за белый флаг, символ переговоров. Гоблин остановился около кактусовых посадок, воткнул палку в землю, сложил руки рупором и прокричал в нашу сторону. «Люди, я пришел объявить вам волю нашего великого шамана». Любопытные люди забрались на деревянные башни и стрелковые позиции за частоколом. Развлечений в этом мире мало, так что послушать чудаковатого гоблина было интересно всем. «Что у тебя, зеленый?» С немалой долей насмешки кричали гоблину воины со стены. «Воля моего вождя, я пришел передать ее. Отныне и навечно он накладывает на вас самое страшное в мире проклятие. Вы уже боитесь?» Люди стали перешептываться. «Какое такое проклятие?» Некоторые уже успели испугаться. «Это какое еще такое проклятие?» — спросили гоблина со стены. «Оно называется...» «Ой, забыл название санкций. Вот, мы накладываем на вас проклятие санкций. Больше великий гоблинский народ не будет с вами торговать». «Вы откуда это слово узнали?» — спросили его не без иронии. «От пленников. Наш шаман наложил на вас это проклятие». «Уже дрожите?» — спросил гоблин самодовольно. «Но мы и так не торгуем», — ответили ему насмешливо. Многие люди уже смеялись. «И не будем никогда. Вы без нас разоритесь», — заявил гоблин с гордостью и пошел назад. Через пару шагов вспомнил про свой белый флаг, вернулся за ним, вырвал из земли и пошел с ним обратно в лес. Как на это реагировать, никто не знал. Все малость пообсуждали, посмеялись и разбежались по своим делам. Еще один день в этом странном и безумном мире. Ничего необычного. Как ни странно, луговые жабы не стали нас атаковать. Я по привычке ожидал от них агрессии, но они оказались вполне разумны и договороспособны. И отнюдь не слабы, ведь им хватило силы прогнать слизней в лес. Уже это свидетельствует об их впечатляющих способностях и умении воевать. Жабы-воины что-то там квакали, но мы не понимали ни слова. Наверное, система забыла включить автоперевод, но нет, он был включен. К счастью, когда к нам пришел жабий вождь, Большая и надутая от важности, размалеванная синими татуировками зеленая лягушка. Мы поняли каждое слово. Его речь уже вполне переводилась. «Приветствую вас в наших землях. Мы мирный народ, убиваем только для еды. Кажется, у вас приматов принято жать лапы при встрече». Лягушка протянул мне свою зеленую конечность для рукопожатия. «Мы не приматы, мы люди», — ответил я. «Лапы мы пожали. Как скажете». Жаба флегматично пожал плечами. В ходе последующей беседы мы легко договорились о простых и разумных вещах. Во-первых, договор о ненападении. Мы обещали не проявлять агрессии к жабам, они обещали не трогать людей и энтов. Во-вторых, жабы согласились покупать железное оружие, за него дадут призовые сферы, которые иногда падают на их болоте. Выяснилось, что своего города у жаб нет, зато есть особый болотный биом, вроде того, что имеется около речной деревни. Только он куда менее опасный, мобов там довольно мало. Жабы живут там припеваючи, ведь это идеальные для них условия. Пока говорили, жаба стал надуваться. Такое чувство, что в воздушный шарик хочет превратиться или вот-вот взорвется. Мне даже стало страшно за него. Жаба резко сдулся, словно мгновенно весь воздух выкачали. Еще чуть-чуть и лопнул бы. Я зевнул, сказал он в своей флегматичной манере. Вообще этот жаба ведет себя так, словно ему на все плевать, флегматик как есть. А, вот оно что. Также мы договорились делиться картами местности, которые делают в людской столице, и отмечать на них все известные выгодные и опасные места. Полчаса мы с жабьим повелителем разбирали карту. Оказывается, они тоже знают немало выгодных для фармы ресурсов мест. В некоторые мы скоро наведаемся. Вот здесь на поляне пасется огромный шерстяной зверь, с большими ногами и длинным носом, двумя длинными клыками и коротеньким хвостиком. Не сразу до меня дошло, что это писание очень подходит для слона или мамонта. А ведь наш великан очень хочет завести себе такого питомца. Уже не раз он говорил, что каждому великану нужен мамонт. После переговоров мы отправились домой. Ворчун очень обрадовался новости и потребовал, чтобы мы немедленно отправлялись туда. Мы и отправились, все равно там хватает полезных биомов, в любом случае с пустыми руками не вернемся. Ворчун шел так быстро, что мы едва поспевали за ним. На плече он держал свою любимую громадную лопату. На ходу он насвистывал себе под нос какую-то песенку. Иногда мы слышали слова: «Мы с мамонтом лучшие друзья, я и мамонт лучшие друзья». Дорога заняла больше 6 часов. Хорошо, что лето еще не закончилось и дни здесь длинные. Ночевать будем в нейтральном биоме с синей сонной травой. Дойдя до отмеченного на карте места, мы увидели его мирно пасущегося на травке громадного мамонта. Два огромных бивня, гора бурой шерсти, длиннющий хобот, короткий хвост. Это точно был какой-то древний мамонт, таких по телевизору показывали. «Мамонт!» — воскликнул довольный ворчун. «Смотрите, как я дружить умею!» — сказал он нам и медленно пошел к мамонту. «Ребята, готовьтесь к худшему!» — обратился я воинам. Ворчун стал на четвереньки и медленно пополз к мамонту. Не хочет пугать большим размером или у великанов такие ритуалы дружбы. Хотел он подружиться с ним, ага, только чего-то не вышло. Стоило великану приблизиться, как мамонт бросился на него, сбил с ног, а затем на полной скорости стал удирать в лес. На ходу он ломал стволы тоненьких молодых деревьев. «Ау, больно же», — сказал ворчун, поднимаясь. «Пусть скажет спасибо, что на бивень не насадили». «Ворчун, ты куда?» — спросил я. «За ним. Можете ждать тут». Великан побежал за мамонтом в лес. «Чую, добром это не кончится. Так агрессивно свою дружбу не навязывают». Мы последовали за ворчуном. Идти по их следу было легко. Эх, сколько молодых березок поломали, на целый лес бы хватило. Гиганты дерутся, а у деревьев ствол трещит. Наконец мы настигли обоих. Ворчун поймал мамонта около лесной речки. Мамонт не успел переправиться вброд и был пойман за хвост. Гигант ухватил несчастного мохнатого слона и тянул на себя, а тот очень упирался, не желая такой дружбы. Ему и одному было хорошо и спокойно. «Да не упирайся ты, великаны и мамонты друзья, будем сыр делать, я на тебе ездить буду», — сказал своему новому другу ворчун. Кажется, после этих слов мамонт засопротивлялся еще активнее. На секунду я представил, как громадный великан садится на мамонта верхом. Бедолага же сразу будет раздавлен, словно промышленным прессом. От безысходности мамонт стал трубить своим хоботом на весь лес. На громкий звук тут же сбежались десятки мобов, к счастью, довольно слабых. Мы их быстро пустили на мясо. Ворчун ухватил мамонта за бивни, нацепил на шею веревочный ошейник с поводком и попытался тащить за собой так. Бедолага всеми силами упирался и продолжал трубить хоботом на весь лес. Может быть, зовет сородичей на помощь? Внезапно в лесу что-то зашумело. Деревья стали падать одно за другим. Из кустов выскочил еще один мамонт, еще крупнее того, которого ворчун пытался сделать своим питомцем. На полной скорости он протаранил ворчуна своим крепким лбом. От такого удара человека бы уже размазало по земле, но ворчун просто упал, покатился по камням и рухнул в воду лесной речки. Великан шустро выбрался из воды. Он ни капли не расстроился, напротив, он был доволен как никогда в своей жизни. Улыбка от уха до уха, счастлив, словно целого осьминога сожрал. «Еще мамонт, у меня будет много друзей». Один мамонт бросился в лес, на ходу ломая все подряд деревья. Второй прыгнул в реку и бодро поплыл в теплой летней воде подальше от надоедливого гиганта. «Стой, не уйдешь!» — крикнул ворчун. На шее плывущего мамонта все еще оставалась веревка, за этот поводок гигант и ухватил, потянув мохнатого обратно к себе. Мамонт брыкался, открывал пасть, пинал ворчуна ногами, пытался проткнуть бивнем, но гигант с упрямством великана тянул его на берег. «Ворчун, ты же видишь, что он не настроен дружить?» — спросил я. Мы стояли на берегу и наблюдали. Все они строптивые, словно бабы. Это вначале дружить не хочет и потом не хочет, еще долго не хочет, а потом дружит. Я со своим мамонтом был не разлей вода, спал на его теплом боку, вкусные травы ему носил, сыр делал. «Ладно, делай что хочешь», — махнул я рукой. «Все это похоже на похищение невесты, причем без одобрения самой невесты». С трудом ворчун вытянул мамонта на берег. Тот громко трубил своим хоботом, но сородичи больше не приходили ему на помощь. Таща его за бивень и веревку, великан заставлял мамонта идти куда ему надо, хотя и очень медленно. Не сразу, но мамонт сдался и топал за великаном почти послушно, лишь изредка тормозя просто из остатков вредности и ослиного упрямства. Так мы шествовали по лесу. Иногда мамонт громко трубил: «Хотя ты ему хобот завязывай». Накликал на нас не одну волну мобов, да еще и охотничий отряд макак на нас вышел. Правда, увидев великана и мамонта, они в ужасе сбежали. Идти домой долго, дело шло к ночи, так что мы тормознули в нейтральном биоме с синей травой. Здесь можно безопасно отоспаться, да и еще поесть, ведь на кустах растут диковинные и вполне съедобные ягоды. Перед сном я долго допрашивал великана на тему: «Как ты сделаешь так, чтобы этот шерстяной монстр не вытоптал нам все грядки?» Нужные ответы я услышал не сразу. Бросать такого персонажа, как мамонт, нельзя. Если привязать его к бревну, тот и вырвать его может, он куда крупнее носорога. Придется ворчуну нянчиться с мамонтом чуть ли не круглые сутки, следить за ним днем и ночью. Это значит, что нормально работать великан не сможет. В системном чате мне начало написывать дриада: «Видите ли, мамонт так громко трубит своим хоботом, что ей спать мешает. Да, мы ведь недалеко от ее нового дома, должна слышать абсолютно все. Ворчун, пока никто из наших еще не спит, пусть твой мамонт трубит в полную силу», — попросил я. «Зачем?» – удивился ворчун. «Просто так надо. Сделаешь». Следующие 10 минут мамонт трубил так, словно последний раз в жизни. Дриада прислала мне 20 сообщений, одно ругательнее другого. В последнем и вовсе ни одного цензурного слова. Не знал, что она знает столько нехороших слов. Очень хотелось отправить ей что-нибудь в духе: «Все для тебя, дорогая, приятных снов», но сдержался. Мне с ней еще потом работать, не будем усугублять отношения. Все же мамонт выдохся дудеть свою дуделку, как это назвали воины, да улегся спать. Великан устроился у его мохнатого и теплого бока, чему мамонт не препятствовал. Мы тоже неплохо устроились. Сон в сонной траве очень комфортный и расслабляющий. Ночка была одной из лучших за последние недели. И никаких кошмарных снов с ящерами и иными лесными недоброжелателями. Надо бы такую траву дома высадить. Утром мамонт нагадил прямо рядом с биомом дриады. Ворчун справил малую нужду в кустиках там же. Честное слово, я их об этом не просил, само получилось. Впрочем, я их и не останавливал. Интересно, что мне напишет дриада, когда обнаружит такие подарочки? Мамонт упирался все меньше. Теперь великан вел его на поводке скорее как собаку, чем как упрямого мула. Мобы больше не атаковали нас, встреченные гоблины тоже. Просто не рискнули. Этот мамонт и вправду огромный и страшный, умеет пугать одним видом. Хотя в душе он добрый, мягкий и пушистый, В общем, совсем не злой. В деревне мамонта поселили с носорогами. Места там много, носороги его не трогали, обошлось без драки. Толпы людей, как жителей деревни, так и пришедших торговать, ходили смотреть на живого мамонта, словно в зоопарк какой-то. Хоть ты деньги с них бери за зрелище. Эх, нет во мне коммерческой жилки, иначе этот мамонт уже выступал бы в цирке и приносил немалые барыши. Глава 26. Мамонт оказался хорошим работником. После недельного воспитания великан запряг его в огромный плуг, сделанный в столице на заказ, да заставил пахать поле. Мамонт малость упирался, иногда бунтовал, иногда трубил хоботом на всю деревню, но работу выполнял. В отличие от более слабых носорогов, которых в плуг никаким силком не затащишь, идиллию нам малость испортили проклятые феи. Об этих маленьких крылатых тварях уже все давно позабыли, как о страшном сне. Не появлялись они несколько недель и нам не гадили, зато теперь словно отыгрывались за потерянное время. Их сила в том, чтобы ночью кошмары насылать, а еще путать в лесу наших воинов и работников, да натравливать на них мобов. В общем, действуют как мой леший, только еще хитрее, и их много. Иногда их удавалось ловить и отрывать крылья, но чаще нет. Мой леший как мог снимал их проклятия и путал феи своими, но один он не мог справиться. Что же делать при таком раскладе? Все очень просто, жабы хорошо изучили свою часть леса, они еще в первую неделю пребывания здесь обнаружили родной город фей. Он располагался за их болотами и кучей нейтральных и опасных биомов, в месте, куда никто не ходит. Вот я и подумал, что следует нанести вредным крылатым тварюшкам ответный визит вежливости. В конце концов, идти тут недалеко. Я стал сколачивать коалицию. Зачем идти в бой только силами людей из моей деревни, если за долю в добыче можно позвать воинов из столицы, разных поселений и бродячих отрядов, а заодно позвать жаб и энтов? Наших воинов набралась сотня, к ним прибавилось еще сотня пришедших со всего леса людей. Энтов с нами пошло всего 70 штук, но и это немалая сила. К ним прибавился трусливый тролль, ворчун с его неразлучным другом мамонтом, последний все еще надеялся сбежать. А еще я позвал с собой жаб. Им феи хорошо досадили, так что почти 300 квакающих созданий с луками, дротиками и духовыми трубками дополнили наше уже и без того разношерстное войско. Леший должен был прикрыть нас от магии фей, он шел в середине армии. Феи — беспечный народец, не выставлены у них в лесах и на дорогах дозорные пункты, нет часовых, ничего нет. Наверное, они и мысли допустить не могут, что какие-то дикарские обормоты узнают, где их город, и придут их убивать. Редких встречных фей, которые мирно собирали на лугах ягодки и цветы, беспощадно разорвали на части разъяренные люди и зеленые жабы. Феи всем успели насолить в этом лесу, даже жабам, новичкам в этом мире. Тела феи изуродовали, растоптали в грязи, а крылышки оторвали и отложили на продажу алхимикам. Так велика была ненависть к этим высокомерным и подлым существам. К моменту, когда мы вышли к их городу, нас еще не обнаружили, ворота были открыты нараспашку, никакой тревоги поднято не было. Феи спокойно летали мимо по своим делам, не подозревая об опасности. Размером их город куда меньше людского. Нет, стены точно такие же, входы тоже, правда, феи поставили себе ворота, но сам город гораздо меньше. Связано ли это с малыми габаритами феи, или их в это мир забросило просто очень мало? Слишком поздно феи спохватились, их уже убивали стрелами и хватали голыми руками, чтобы открутить головы, когда они стали закрывать ворота. Инты подошли к воротам беспрепятственно и легко выломали их. Вот что значит живые деревянные тараны. Люди, словно толпа дикарей и грабителей из фильмов про мрачное средневековье, ворвались внутрь. За ними с громким кваканьем следовали ходячие жабы. Они были не менее злые и походили на кучку киношных варваров в той же степени, только из фэнтези. Я заходил в город одним из последних. Рядом со мной шел ворчун и его лучший друг мамонт, пытавшийся сбежать в пути всего лишь два раза. Бедолага и сейчас смотрел по сторонам, выискивая любую возможность свалить от великаней дружбы. Домики феи — это что-то с чем-то. Каждый похож на какой-то игрушечный замок принцессы. Небольшой, разноцветный и яркий. Да еще и хрупкий, словно сделан из картона или фанеры. Хоть сейчас забирай и дари маленьким девочкам, чтобы они селили в них своих кукол и игрались. Вот только у одичавших в лесу людских воинов были совсем другие планы. Перепуганные и не ожидавшие нападения феи вылетали из домиков, чтобы их тут же сбили древками копий на землю и жестоко затоптали. Их рубили топорами, стреляли из луков, сворачивали шеи, душили голыми руками, вариантов много. Небольшие крылатые создания не могли уйти от ярости людей и жаб, в ближнем бою их подлость и хитрость помогали плохо. Домики фей поджигали, все ненужное ведь надобно сжечь, правда? Кусты, на которых росли плоды, обдирали, даже сами кусты вырывали, чтобы пересадить дома. Амбар с сеном сожгли, не могли меня подождать, я бы сено забрал. Амбар с плодами и кукурузой вынесли до последнего небольшого мешочка. Больше тут взять нечего, ничем эти феи не богаты, кроме своих цветастых платьиц и домиков. Инты смотрели на происходящее безразлично, они уже пересекались с феями, знали, почему их все ненавидят. Жабы уничтожали феи и грабили не менее охотно, чем люди. Им феи хорошо насолили уже в первую неделю их пребывания здесь. Не имея возможности сражаться, иные феи перед смертью успевали высыпать на людей тонны оскорблений. «Вы, вонючие приматы и гадкие лягушки, как вы смеете нападать на высшую расу этого мира? Вы мрази!» — обвиняла нас одна из фей. Забавно, феи гадили всем и ко всем относились как к мусору, но плохие ребята здесь мы. И вообще, врываться в чужие города и все там сжигать — это нормально для каменного века. Все по первобытному закону, система одобряет, так ведь? Одобряю целиком и полностью. Продолжайте. Говорливые феи свернули шею, а крылышки оторвали, ведь алхимики дают за каждое крыло феи 20 сольда. Ох и много же денег воины поднимут, продавая эти крылышки. Главное, чтобы не выбросили их на рынок слишком много, а то собьют цену. Нужно будет договориться о порядке продажи крылышек и их хранении. Убери свои грязные лапы, лысый обезьян. Визжала фея, когда ее поймали воины и примерялись, как бы снести голову топором. Как ты смеешь прикасаться ко мне, жаба зеленая? Визжала еще одна фея, ее поймали жабы. Чего вылупился, пень трухлявый? Третья фея орала на недоумевающего энта. Тот подумал, оценил оскорбление и просто раздавил ее. Хоть бы одна попросила пощады. Но нет, из каждого рта только поток ругательств вперемешку с проклятиями. Сказочные твари их даже в плен не берут, только убивают на месте. Больших богатств в городе фей не нашлось. Да, денег выгребли какое-то количество, но из остальных ценностей только еда и цветастые небольшие платьица. Больше и взять-то нечего. Город зачистили полностью, все феи уничтожены или разбежались по окрестным лесам. Вот только занять город некому, для людей он слишком далеко, а жабам он не особо-то и нужен. Да и оставшиеся феи ошиваются в здешнем лесу, будут кошмары насылать и мобов натравливать. В общем, город фей мы бросили в руинах и пепле, никто из нас тут жить не станет. Что меня радует, так это первая совместная победа союзников, жаб, интов и людей. Если собрать войско побольше, можно и на приматов замахнуться. К такому правильному делу, как победа над макаками, можно и быков и котов с юга привлечь. Да и больше людей для такого дела собрать точно получится. Может и гоблины присоединятся, хотя от этих подлецов следует ждать удара в спину. Время покажет. Я начал сколачивать союз против макак. Пришлось переговорить со многими, с городскими торгашами, воинами разбросанных по лесу отрядов, жителями речной деревни, шахтерами и многими другими. Потенциально драться с обезьянами согласны все. Уж больно много люди натерпелись от мохнатого бедствия. У всех есть родственники, пострадавшие от нападения обезьян, иные сидят в их городе в плену. Мохнатую породу ненавидит решительно каждый. С такими союзниками, как инты, есть неплохие шансы на победу. Эти могучие деревья способны взять любой город, лишь бы кто-то вовремя тушил их, а то запылают от горящих стрел. Особенно горячим сторонником похода против макак стал классовый игрок, паладин света по имени Максим. Этот парень, вечно носивший паладинские полные латы, прославился своими зажигательными публичными выступлениями. Послушать его собирались толпы, толпа собралась и в этот раз. Максим, паладин света, ур, 11. Максим встал на большое ведро, уже второе по счету, потому что первое сломалось под ним. Перед ним уже собралась толпа, почти вся столичная площадь была заполнена людьми. Отважный паладин света начал вещать. Он говорил о том, как храбр, отважен и достоин подражания Игорь Фермер, о том, как он бросил вызов обезьяньим вожакам и теперь готовится положить конец мохнатой тирании гадких рабовладельцев макак. Он рассказывал о том, как люди отважно боролись с обезьяньей угрозой, сколько стычек выиграли и как много пленников отбили в лесах. Он перечислил имена героев и список побед. Это заняло немало времени, но люди слушали с интересом. Толпа рукоплескала героям, но недостаточно. Максим любил внимание и обожание, потому решил похвалить толпу. Такое им точно понравится, лесть работает безотказно. Куда там этим обезьяньим варварам до нас? Даже если их 25 тысяч, а нас в 10 раз меньше, ну и что? Они еще недавно на ветках сидели, а у нас отважный, умный, добрый, честный и достойный всего самого лучшего, благородный народ. После этих слов Максим окинул взглядом толпу довольных лестью людей. Вот он, этот самый благородный народ. Одни немытые, другие в грязных шмотках, третьи щербатые, страшные и худые. Каждый второй в толпе это призванный за 500 сольда гам-гам, который сам недалеко от обезьяны ушел. Да и обычные люди больше похожи на средневековых оборванцев, никто бы уже не рискнул сказать, что они когда-то жили в 21 веке. Добрая треть поротые за преступления и всяческие пьяные выходки, с характерными шрамами на спине. Каждый второй в толпе пьяный до потери равновесия и с кувшином самогона с руках. Как же быстро люди будущего превратились в средневековых пейзан. Толпе слова Максима сильно нравились, желающих пойти на штурм обезьяньего города немного прибавилось, потому паладин решил продолжать нахваливать столичную толпу. Их обезьяний вождь — это коварный тиран и рабовладелец, а наши лидеры — это честные и достойные люди. Такая лесть понравилась городским купцам, они задрали носы еще выше и втянули животы. По их честным-причестным рожам и не скажешь, что они втихаря продают первобытных гам-гамов и оружие гоблинам и макакам, в нарушении всех законов, которые сами же и подписали. Мимо площади как раз вели 30 пленных гоблинов со связанными руками. Да-да, в городе нет рабства, только каторга. Не забывайте, граждане, что у нас в городе честная и законная каторга, а у обезьян варварское и жестокое рабовладение. Главное не перепутать. Дальше Максим повторял уже давно заученные слова о том, что воины обезьян – это ужасные захватчики, на которых сидят миллионы блох, а людские воители – это храбрые герои и защитники свободы и законности, потому непобедимы. Люди снова рукоплескали его словам. «Толпа не будет стоять тут весь день, нужно уходить на высокой ноте», – подумал Макс, потому решил закончить речь красиво и громко. «Каждый должен вступить в армию и участвовать в разгроме супостатов. Обезьяний варварский город должен быть разрушен. Только тогда столица людей будет процветать. Смерть макакам. Слава державе людей». На этой ноте Максим закончил свою речь и покинул площадь под громкие овации и вопли одобрения. Парам-пам-пам, внимание, игрок номер 4560. Система очень рада тому, что вы служите ее делу и потому разрешает вам использовать еще одну эпическую сферу. Откуда такая щедрость? Сначала удивился я. Как раз сидел во дворе дома и пил чай, ни о чем не думал. Удивился я зря, все лежало на поверхности. Я ведь развязываю большую лесную войну, а такое системе нравится. Решила меня малость наградить, чтобы я и дальше продолжал в том же духе. Впрочем, не отказываться же. Я достал фиолетовую сферу, покрутил в руках, приятная на ощупь, гладкая и теплая. Посмотрим, что система нам предложит. Сфера растаяла в воздухе, я почувствовал тепло, перед глазами появился новый текст. Как всегда, одна награда из трех на выбор. Смена класса 1 на 2. Вам предложено заменить легендарный класс фермер на два класса. Инженер и некромант, оба редкого ранга. У вас будет мультикласс. Ранг классов можно повышать через особые системные награды. Глупость какая-то. Что за мультикласс такой? Вообще не сочетается. Точно нет, сказал я. Соглашусь. Странный билд. На моей памяти всего один такой бегал. Максимом Козловым звали. Он еще сверху один класс намутил и почти не использовал его. Инженер и некромант одновременно, где такое видано? Ничего, через 1000 лет свидимся, как раз поймет, как плохо жить без системы. Эпический питомец, ездовой динозавр Василий, будет рад, или не очень, катать вас на своей спине. Василий не имеет отношения к ящерам, точно не имеет. Не нужно переспрашивать по 20 раз, ящер ли он. Василий разумен и очень расстроен тем фактом, что его не выбрали в прошлые разы. Такой питомец пригодился бы. Столько мест нужно посещать, личное такси или его подобие действительно необходимо. Посмотрим, что там предлагают третьим блюдом. Эпический темный питомец. Кот-вампир Миукула. Няшка и милашка, только кусается. Да заберите его уже. Просто заберите. Я даже доплачу 2000 сольда, если ты его возьмешь. От предыдущих хозяев очень плохие отзывы, но пусть тебя это не смущает. Ладно, 5000, только забери его уже. П.С. Текст написан теперешним хозяином. Жаль, что в описаниях мы обычно не врем. Котов я люблю, но скорее на расстоянии. Котов-вампиров еще не встречал, судя по всему, это к лучшему. И вообще, тут и выбора нету, одна только его иллюзия. Выбираю динозавра. Бульбазавр, я выбираю тебя. Меню выбора исчезло, передо мной появился черный портал, из него выскочил длинный и зеленый как кузнечик, малость смахивающий на ящера, динозавр. Размером он несколько крупнее лошади, но до носорога не дотягивает. Пасть большая, полная больших жевательных зубов. Ну он хотя бы травоядный. Хвост длинный. Таким один раз махни и человек метров 5 пролетит. Василий. Эпический транспортный питомец УР. 1. Хозяин. Алчный фермер Игорь. Я не алчный, я экономный и бережливый. Ладно, что там с динозавром? Подошел поближе, стал разглядывать. Динозавр как динозавр, на ящера похож. На спине седло, а я как раз ни разу в жизни верхом не ездил. Придется учиться на ходу, как и всему здесь. Чего разглядываешь? Спросил меня Василий людским голосом. Да вот, братец, оцениваю, насколько ты похож на ящера. Динозавр закатил глаза и отошел от меня на пару шагов. Написано же, я не ящер. А чего тогда чешуйчатый и зеленый? Да чешуйчатый, да зеленый. И что, ты вообще на обезьяну похож? И что, ты теперь макака? Спросил динозавр. Сейчас кому-то урежу жалование в 2 раза. Намекнул я вполне серьезно. За такие вопросы можно и до наказания доиграться. А мне оно положено, удивился он. Будешь доплачивать 20 сольдов в неделю, за то, что тебя терплю. Ладно, мне нужно в деревню, поехали. Домчишь с ветерком. Я бесцеремонно забрался в седло, ящерой то есть динозавр, пытался меня сбросить, но не преуспел. Я сидел крепко и упирал ноги в его не очень прочные бока. Надо будет прикупить сапоги со шпорами. Вообще-то, меня нужно заправлять. Возмутился он. Да, и куда пистолет вставляется? Отверстий в тебе немного. Я не автомобиль. Я говорил образно. Воскликнул он. Ладно, выдам пару яблок авансом. Я накормил ящера, то есть динозавра Василия, 3 яблоками. Да еще пришлось скормить ему 4 морковки и пару больших листов капусты. Заправили, так сказать. Он у нас травоядный и тихий в работе, но прожорливый. В общем, экологически чистый, но не экономный органический автомобильный транспорт. Вместо радио иногда включается его надоедающая болтовня. Кнопки выключения не нашел, может пнуть его по задней лапе. 2 передние он держит в воздухе, а бегает на больших задних, значит пну по ним и по хвосту. До деревни он меня домчал в 7 раз быстрее, чем если бы я шел пешком. Вполне приличная экономия времени. Чтобы Василий не расслаблялся, я сдал его на руки любопытным детишкам и их мамочкам. Пускай дети по нему лазят как обезьяны и дергают где захотят. Пока мне не нужно никуда ехать, будет развлекать народ. Его протесты никто не слушал. Дети облепили его как голодные пауки бабочку и давай на нем кататься. Работай, динозавр Васечка, работай. Детишек кто-то должен развлекать. Может, в следующий раз поумнее будешь. Глава 27. Копыта топтали высокую траву. Табун лошадей или не совсем лошадей несся по бескрайним полям. Кентавры, вот они какие. Громадные существа, полулюди-полулошади, такой затопчет двуногого и даже не заметит. С мощными руками и шеями, большими телами и немалым интеллектом они во все времена и во всех мирах были ужасно опасны для всех своих врагов и просто соседей. Агрессивный и свободолюбивый нрав никогда не позволял им долго сидеть на одном месте и мириться с тем, что они уже имеют. Стоит ли удивляться, что их отношения с соседями не складывались? Попав в этот мир, они действовали исключительно привычными им методами. Сразу же стали разведывать территории, а потом устроили войну со всеми, буквально со всеми встречными. На мушке у новой опасности все лесные обитатели малость притихли, на дорогах стало меньше путешественников, большинство не отходили от поселений далеко. Подвижные отряды кавалерии появлялись везде, всегда неожиданно, они нападали и уходили восвояси. Никогда не знаешь, где в следующий раз появятся кентавры, только наши летуны и могли их отследить. И даже так не всех, а только отдельные отряды. Формированию антиобезьяньей коалиции это не сильно мешало. Сеть договоренностей быстро опутывала лес, в грядущей драке желали участвовать многие. Каждое поселение дало согласие послать воинов. Инты ведь легко взломают оборону города мохнатых, останется только добить и разграбить. Лезть на стены желающих не нашлось бы, прийти на все готовое, множество. Люди собирались в лесной деревне, инты стояли около Дубровска, почти 1000 этих деревянных ребят согласились набить мохнатым разбойникам морды. Настал день Ха, сотни людей и интов стали сбиваться в ударный кулак, готовясь отомстить за все мохнатым бандам. Вооруженные копьями и луками люди, и вооруженные большущими дубинами энты, шли через лес в направлении обезьяньего города, протаптывая новую широкую дорогу. Я нагрузил инвентарь камнями, чтобы энтам было чем бросаться, да и продовольствие на 3 дня придется хранить тоже мне, хорошо, что инвентарь большой. Таковая была моя главная задача в этом походе. В пути к нам присоединились жабы. Пришло их 1500, зеленые и квакающие они встали в конец колонны. Многие были вооружены каменными топорами и просто дубинами, но самое популярное оружие у них это духовая трубка и небольшой лук. Многие шли с копьями, изредка железными, чаще просто заточенными палками. Стрелы и дротики у жаб отравленные, яд они выделяют сами и аккуратно наносят перед боем. Хранят его в стеклянных сосудах, купленных у системы за немалые деньги. Войско не подвергалось нападениям мобов. А зачем? Скоро система получит много крови, к чему нам препятствовать? Наоборот, она радуется и с нетерпением ждет грядущего побоища. Ни один моб не мешал продвижению войска, даже надоедливые синие птицы исчезли с горизонта. Ближе к городу стали часто встречаться обезьяньи отряды. Завидев нас издалека, они бежали назад в город, иногда от страха и неожиданности роняя оружие в траву. Все брошенные копья и дубины подобрали жабы, у этого народца ничего даром не пропадает, все подберут и используют на пользу себе. Макаки поспешно затворились в своем великом городе. Ворота заперли, сами залезли на деревянные стены и стали за нами наблюдать. Никакой другой обороны, кроме той, что дала система на старте, они не строили, даже рвы перед воротами не потрудились вырыть. И уж точно у них нету имбовых кактусов. На их месте я бы чувствовал себя незащищенным, но макаки не привыкли бояться других, они привыкли пугать сами. Им, наверное, в голову не приходило, что кто-то придет расквитаться с ними за все хорошее. Их город заметно больше людского, внутри куда больше жителей, ведь обезьян сюда забросило 25 тысяч. Но входов всего 6, все прикрыты хлипкими даже на вид деревянными воротами. Один единственный мамонт легко бы протаранил такую преграду и ворвался внутрь. Кстати, его высочество мамонт тоже топал с нами, ворчун держал его на коротком поводке и одного гулять не отпускал. Бедолага постоянно смотрел по сторонам, в поисках шанса сбежать от навязанной ему дружбы. Одни из ворот открылись, в проходе показалась группка из 20 обезьян. Они руками катили какую-то метательную машину, напоминающую древние баллисты римлян. Явно их научили людские пленники. Баллиста даже издалека выглядела кривой и уродливой. Стоит ли удивляться, что тетива лопнула и ударила по роже одну из макак. Обезьяны не смогли произвести ни одного выстрела, бросили сломанную баллисту и закрыли ворота. Сотни обезьян появились на деревянных стенах. В руках они держали луки, где-то заметны были факелы и огонь в жаровнях, значит собираются стрелять горящими стрелами. Знают ведь, что инты боятся огня и неплохо горят. Сотни интов подошли к городу на расстоянии броска и закидали обезьян, стоявших на стенах, камнями. Нужно сказать, что этот каменный град был страшен, просто страшен. Немало макак узнали, что такое дырка в черепе или некомплект зубов от прямых попаданий больших булыжников. Хотя большая часть камнепада пролетела мимо и впустую побила стены. Но и этого хватило, чтобы макаки спрятались и не стреляли. Будь они храбрее, пытались бы достать интов горящими стрелами, но после первых залпов засели в укрытие и уже не показывали носа. Большой отряд интов выдвинулся к воротам. Прямо за ними шли основные массы людей и жаб, прикрывающие интов стрелами. Теперь к дождю из камней прибавились обычные и отравленные стрелы. Под градом камней и обстрелом из луков макаки почти не могли отвечать, да и не хотели уже. Изредка горящие стрелы летели в ответ и попадали в интов. Людям приходилось срочно тушить их водой из кувшинов. Совсем неудобное дело поливать горящие полена из кувшинов, но огнетушители здесь, в каменном веке, почему-то не производят, приходится носить воду в глиняных сосудах и бурдюках. Ни один энт не сгорел, но подгоревших были десятки. Пусть союзникам сильно не хватало слаженности действий, но когда оппоненты трусливые дураки, достаточно этого. Будь там на стенах какие-нибудь римские легионы, тогда наступающие умылись бы кровью, но обезьяны даже стрелять нормально не умеют. Инты выломали ворота за 1 минуту, это было легко. Деревянный засов с той стороны сломался, а щепки полетели. Лесные монструмы беспрепятственно хлынули внутрь обезьяньей столицы. Сопротивлялись ли макаки? В целом нет. Они открыли ворота с противоположной стороны города и хлынули туда тысячами, разбегаясь по окрестным лесам. Большая часть мохнатых уже давно живет за городом в разных лесных биомах. Им есть где искать помощи. Их народ храбр лишь когда бьет слабых, но никогда сталкивается с ходячими деревьями-переростками. Высокие и могучие энты лупили глупых макак дубинами. Происходящее больше напоминало избиение, чем войну. Длинные и тяжелые дубины легко валили макак на землю, заодно ломая им все кости. Закрывайся щитом или нет, один удар и ты больше не боец, если вообще выживешь. Эффект от удара дубины не хуже, чем от тарана автомобилем. Тех макак, что упорствовали, легко снимали из луков люди и жабы. Идти за мощными энтами и отстреливать обезьян было легко и безопасно, почти как на учениях. Макаки так торопились убежать, что бросили амбары полные еды и дома с кучей нетронутых вещей. Люди и жабы, на правах победителей, тут же взялись все это грабить. Вскоре в городе почти не осталось мохнатых, они все убежали, а победители забрали все, что не приколочено гвоздями и можно унести. В ямах нашли пленных людей и гоблинов. Первых освободили, у вторых появились новые соседи. Схваченных живыми обезьян бросали в ямы, где они раньше держали своих рабов. Пусть посидят на зловонном, обгаженном песке, в сырой яме, где нет защиты от дождя и не убраны мусор и объедки. К счастью, у победителей не было припасено алкоголя, иначе пьяное празднование затянулось бы до следующего утра. Да и я настоял, чтобы все входы в город были перекрыты и охранялись. Мохнатые могут и попробовать вернуться, да и угрозу кентавров никто не отменял. Город обезьян был взят, система тут же отреагировала на это дело. Парам-пам-пам, внимание игроки! Город обезьян был захвачен объединенным войском. Количество людей внутри. 496, количество жаб. 329, количество энтов. 780, количество макакусов. 411, количество гоблинов. 560. Выбрать расу нового хозяина автоматически невозможно. На этом основании вам будет предложено сделать город общим, в формате голосования. Согласны сделать столицу народа макакусов общим городом всех народов? Да нет, голосуйте уже. Большинство, не мудрствуя лукаво, нажали «да». Бывший город обезьян стал общим городом всех народов, Атхил здесь теперь работает на всех входящих внутрь. Забавно, что гоблинов здесь было почти столько же, сколько и людей. Большую часть из них гоблинский шаман продал обезьянам за деньги, всего по 300 сольда за голову. Такой подход он назвал эффективным управлением активами. Формулировку ему подсказали пленные люди. Звучит ведь заумно, ни один тупой гоблин не рискнет оспаривать умные решения шамана. Гоблинов и обезьян из ям не выпустили, но позволили немного прибраться внутри и накормили. Что с ними делать, можно придумать и позже. На следующий день из леса вернулись больше 1000 обезьян, в основном самки с детенышами и слабые самцы. Они очень просили пустить их обратно, ведь в лесу опасно, а больше их нигде не принимают. Это самые слабые и самые добрые и послушные из мохнатого народа. Они согласились на любое рабство у злого тирана Игоря, лишь бы жить дальше. О рабстве речи не шло, да и зачем нам такое, но и просто так пустить их тоже идейка не очень. В итоге пришлось впустить их внутрь, но приставить к ним охрану, пока так. Награбив вдоволь, великие победители решили разойтись. Дело сделано, мешки полны чужого добра, пора идти домой и праздновать. Такая у них логика. Немалых усилий мне стоило уговорить половину победителей остаться в городе. Иначе его тут же отобьют мохнатые, тем более их вожак еще жив и собрал вокруг себя 300 воинов. Еще надеется нам сопротивляться, но у него ничего не выйдет, он уже утратил авторитет, таких как он мощномордых вожаков теперь 2, не меньше. Каждый со своим отрядом и амбициями. Пусть обезьян еще много, но единство утрачено. Для энтов вырыли 5 дополнительных колодцев, им вода очень нужна, да и остальным тоже, ведь раньше в городе макак остро не хватало воды. Теперь эта проблема решена. Земли вокруг города стали расчищать под пашни, с моей фермерской силой урожай поспеет быстро. Перед входами в город выкопали глубокие рвы, переходить их будут по деревянным пандусам, которые в случае нападения и на ночь убираются. Все ворота охраняются людьми и энтами всерьез. Взять нас нахрапом не выйдет. Большую часть работ выполнили обезьяны и гоблины. Их тут 1000. К тому же все больше обезьян приходит из леса проситься обратно. Такой трудовой ресурс нельзя не использовать. Кормили их вполне неплохо, ведь из столицы людей уже приехали куча торгашей с зерном. Да и из лесной деревни подоспело продовольствие, Его возили на себе Ворчун и его мамонт. Каждый тащил за собой две больших повозки, соединенных веревками. Эти повозки, надо сказать, для каменного века настоящих этикой ноу-хау, никто такого больше не делает, кроме людей. Несчастному мамонту от этого не легче. Да, у нас тут снабжение теперь на мамонтах держится. Грузовиков нету, приходится выкручиваться. Да и люди из лесной деревни несли зерно и овощи в плетеных корзинах и мешках. Вот такая она, первобытная логистика. Глава 28. Кентавры тот еще беспощадный народец. Отправили на тот свет целую деревню, к счастью обезьянью, а не нашу. Всех порубили и потоптали, заодно прибили одного из сильнейших обезьяньих вожаков. Обезьяны тем временем выясняли отношения, говоря проще, активно мутузили друг друга, у них это так делается. Каждый обезьян посильнее объявлял себя вожаком, собирал вокруг себя отряд и шел бить морды несогласных с его запредельным величием и начинающимся безупречным правлением. Своего ручного каменного великана и троих пещерных троллей обезьяны к этому делу тоже привлекли. Эти четверо бились на стороне одного из мохнатых вождей, убивая сильнейших обезьяньих воинов играючи. Как противостоять гиганту, если у тебя нет ни силы, ни мозгов? Честно, я не думал, что все будет так просто. Стоило вертикали власти рухнуть, и макаки стали воевать сами с собой, оставив в покое все остальные народы. Мы их в этом очень поддерживаем. Закончились времена, когда отряды мохнатых безнаказанно терроризировали лес. Нет больше групп людоловов, банд сидящих на каждой людской дороге и так далее. Но и хорошее место долго не пустует, их нишу стали быстро заполнять обнаглевшие гоблины. Зеленых как будто стало в два раза больше. Теперь макаки не сокращают их популяцию как раньше, поэтому гоблины распространяются по лесу как заразное заболевание. Им даже хватило наглости отправить отряд разведчиков к бывшей столице макак и посмотреть, что там происходит. Не все гоблины сумели сбежать после рискованной разведки, но уцелевшие передали своему великому шаману все новости. Тот решил воспользоваться своим драгоценным артефактом, проклятой рукой невидимости, чтобы посмотреть, что творится в завоеванном городе своими глазами. Гоблин добрался до города, оставил сопровождающий его отряд в кустах и зажег все 5 свеч, по одной на каждом пальце засушенной проклятой руки. Артефакт позволял быть невидимым, пока горят все свечи. Гоблин использовал его уже не в первый раз. У гоблина был примерно час, чтобы оценить обстановку. В невидимости шаман осторожно подошел к главным городским воротам. Вход охранялся 5 людьми и 3 энтами. Через глубокий ров был перекинут деревянный пандус, по нему гоблин и забрался внутрь. «Гоблином воняет», — проскрипел энт. «Это ходячее дерево умеет разговаривать, надо же, а гоблины считали их тупыми, хотя они всех считают глупыми. Полчаса назад они за кирпичами пошли», — сказал человек-охранник. Гоблинский шаман понял, что гоблинов-рабов люди не отпустили, используют их как рабочую силу. «Это хорошо, некому будет рассказать, что он просто продал их макакам за деньги. Меньше бунтов потом будет». Судя по всему, в ворота колотили чем-то тяжелым, иначе откуда столько следов от сильных ударов? Явно инты ломились через ворота, ломали их, пока те просто нараспахнулись. Из этого шаман сделал вывод, что без энтов люди город не взяли бы. Внутри города кипела жизнь, а если быть точнее, стройка. Могучие инты тащили бревна для строительства десятков домов. Люди пилили их и складывали так, чтобы получались хаты-срубы. Рядом крутились обезьяны, выполняющие всякие второстепенные работы, чаще подай-принеси. При этом многие слабые макаки жили в своих старых кривых домах, их никто не трогал. Как-то это совсем не похоже на рабство. Шаман некоторое время обдумывал увиденное. Ему все это очень не понравилось. А происходило здесь почти нормальное мирное сосуществование и сотрудничество, если не сказать строительство приличной такой цивилизации. Вместо того, чтобы поголовно всех вырезать и все спалить, в умный шаман-тиран Игорь отстраивает новый хороший город. Он заставляет разные виды работать вместе ради общей цели, а не бить друг другу морды деревянными палками, как это всегда было принято у гоблинов. Да они здесь даже колодцы выкопали, из которых пьют воду эти ненасытные водохлебы энты. Остальным воды тоже хватает. Все такое ровное и красивое, гоблинский шаман аж взбесился. Весь мусор убрали, порядок и чистоту поддерживают, заборы ставят не кривые, дорогу камнями уложили. Гоблину очень захотелось что-нибудь сломать, все забросать мусором и нагадить прямо посреди чистенькой дорожки. А то все больно хорошее и цивилизованное, невыносимо. По центральной дороге города шел ненавистный гоблиноед-великан Ворчун, тащивший за собой две большие повозки с зерном и прочим полезным и нужным добром. За ним следовало огромное мохнатое чудище с длинным носом и огромными бивнями. Оно тоже тянуло за собой две большие повозки, загруженные богатствами. Как люди заставили этакое чудище на себя работать, шаман даже представить не мог. Его сородичи пытаться бы не стали, пустили бы его на мясо, как всех носорогов, да шерсть с мертвого срезали бы. Не могла гоблинская душа смотреть на это спокойно. Гоблин подошел к возу и запустил руку в лежащее там добро. Достал железный серп весьма доброй работы. Такие делают только люди и только в своей столице. Хоть что-то сегодня украл, на душе аж полегчало. Жизнь теперь казалась уже не такой гадкой. Гоблином пахнет, а я такой голодный, сказал ворчун и посмотрел примерно туда, где в невидимости стоял гоблин-ворюга. Опять проклятый великан едва не обнаружил шамана. Со страху гоблин бросился в переулок. Немного поплутав, он вышел к противоположному концу города, к воротам, ведущим на ту сторону. Гоблин вышел из ворот, чтобы сразу увидеть грандиозные коллективные работы. Десятки интов выкорчевывали пни и вырывали кусты, освобождая землю для сельского хозяйства. На освобожденной площади целая сотня жаб закапывала пепел от сожженной травы в землю. Однозначно, здесь они будут устраивать поле и урожай растить, такие, о которых гоблинам и мечтать не приходилось. А вот и пленные сородичи идут в город. На себе они несут кирпичи, сделанные где-то за пределами города, наверное, в ближайшем глиняном биоме. К удивлению шамана, они не выглядели совсем уж забитыми доходягами, скорее доходягами, которых раньше били и морили голодом, а теперь хорошо кормят и не бьют. Многие зеленые даже улыбались, вполне довольные своей судьбой. И везде, в каждом уголке города, где бывал шаман, что-то строилось и создавалось. Все ровное, красивое, чистое. Работали мастерские, чинились дома, пекся хлеб в пекарнях и варились супы в больших котлах. На базаре толстые людские торгаши продавали многочисленные красивые вещички любому желающему, даже если он обезьяна или жаба. Люди, волосатые люди, лягушки и слабые макаки спокойно сотрудничали, не бросаясь в драку по каждому поводу, вели себя культурно. Это все просто неслыханно. От зависти у гоблина скрипели зубы. Очень ему хотелось все сломать и испортить. От злости он даже насыпал яду в колодец, но выпившие оттуда всю воду инты даже не почесались. Этот яд они даже не заметили. Он бы сделал еще гадостей, но не судьба. Время в невидимости подходило к концу. В великаний суп ему не хотелось, потому он покинул город. Вернувшись домой, гоблинский шаман долго смотрел в одну точку и хлебал ворованный самогон. Гоблины, оказывается, не самый великий на свете народ. Кто бы мог подумать, такой шок пережить, ох, как непросто. Эпилог. Наша жизнь стала походить на какой-то системный феодализм. Есть куча поселений, даже формально городов, в которых живут разные создания, не только люди. И есть я, великий и могучий, разъезжающий между ними на большом ящере, который настаивает на том, что он динозавр, но мы-то знаем правду. Я применяю свою фермерскую силу, чтобы урожаи быстро росли, местные работают и отдают мне треть. Так народ ест досыта, да еще и может помогать соседям. Я тоже располагаю солидным запасом, да и кактусы и тыквы я сажаю, а без них многим не сдобровать. Без меня тут все рухнет, многим будет нечего есть и любой порядок улетит в трубу первобытности. Приятно чувствовать себя нужным, неприятно осознавать, какое все хлипкое и близкое к катастрофе. И ничего с этим не поделаешь, можно только переть вперед как паровоз. Всегда так делали, всегда будем. В общем, городе дела идут на лад, разные виды учатся жить под одной крышей. Им всем просто хватило разума сотрудничать, а не хвататься за палки и дубасить друг друга. Есть надежда, что так продолжится и дальше. Тем временем приближалась осень. Лето ведь не могло быть вечным. Так, погода становится чуточку холоднее, особенно по ночам, чаще случаются дожди, к тому же весьма холодные. Знающие люди утверждают, что через недели-две начнут желтеть листья, скоро в этих землях начался сентябрь. Осень – это всегда пора грусти и печали по потраченному впустую лету. Но нет, мое лето было насыщенным, а не пустым. Такого количества войн и перемен врагу не пожелаешь, дальше будет еще труднее.